Я могу понять, что очень довольны такими поступлениями. Именно в вашем кабинете. Здравствуйте, Алена Романовна. Да, слушаю. Алло. Слушаю вас, да. Вы Алена Романовна, верно? Да. Меня зовут Тодоровский Георгий Борчевич, банк Тинькофф. Звоню по факту нарушения вами условий договора. Ого, что вы появились только что? Что? Долго же я вас ждала. А что такое? Ну, так вот, по какой причине внесли минимальный платеж? Ну, я думаю, когда там ваши там товарищи начнут звонить? А по какой причине внесли минимальный платеж? Да по личной. Что? По личной причине. А когда мне начнут звонить ваши эти биороботы? А в плане что такое? Ну, которые это, не больше ничего не умеют, кроме как тараторить одно и то же. Пожалуйста, можете объяснить причину, по какой причине вы не платите? Мы вам поможем выйти из данной ситуации по рассрочной задолженности. Что? Не надо мне помогать. А когда тогда от вас поступит платеж? Просто требование банка погасить сумму остатка минимального платежа в размере 18 700 рублей сегодня. Платеж от вас поступит? А, так это вы те самые биороботы, что ли? Позвонили мне, которые только способами умеют общаться. В плане, я не очень понимаю, какие вам нужны биороботы, просто вы, как сказать, у вас сейчас неурегулированная ситуация по счету, и это для вас может закончиться определенными негативными последствиями. Какими? Поэтому, ну, например, банк будет вправе подать на вас в суд, и без заслуживания со сторон суд может вынести судебный приказ, по которому вот вы обязаны выплатить общую сумму задолженности. А судебный приказ же отменяется, как вообще два пальца об асфальт. Ну, как сказать, один раз он отменяется, потом уже происходит заседание судебное, результаты которого... В обязательном процессе с вами пообщаемся, ничего страшного, в этом ничего нет сверхъестественного. У нас в России, согласно статистике, 86% людей когда-то ходили в суд. Я думаю... Мне не нужно будет пить валидолу и корвалолу, чтобы с вами пару раз сходить на судебное заседание. Поэтому, в принципе... Нет, проблема в том, что после судебного заседания к вам уже начнут ходить судебные приставы. Никто ко мне ходить не будет. Вы хоть раз вообще видели, как приставы ходят? А я видела только, как они сидят, вот честно, за столами. Поверьте, я не первый раз сталкиваюсь с такими, как вы, и не первый раз я общаюсь с приставами. И в дома приставы не ходят. Ходил, правда, один, показал корочку пристава, оказался подсознанный как коллекторенок. Поэтому не нужно мне рассказывать про то, что по домам ходят приставы. Максимум, что они делают, это арестуют мои счета. И то, когда я приду к ним, пообщаюсь, они мне их откроют на каких-нибудь условиях, например, на 50% от моих доходов, если они вообще есть. Понимаете? Поэтому все это ерунда, и запугивать меня судебными приказами, исковыми производствами. Понимаете, в чем дело? Это, конечно, все можно. И это все реально. Но вы не знаете, в какой ситуации я, как ваш клиент, сейчас нахожусь. И почему я вам позвонил и начал разговор с этого. Спросил, по какой причине. Необходимо сходить в суд. И почему я так уверена, что этот суд я выиграю? Тинькофф за полтора месяца мне не выслал ни одного официального ответа, хотя от него было востребовано в официальном формате. Ни единого документа. В каком формате было вами? Что знаете, именно что вы такое официальная переписка? Или мне вам тоже нужно рассказывать сей термин? Я эти представляю, что такое официальная переписка, но ну какие вот документы вам были необходимы? Пока что мне ни один документ Тинькофф не дал. А я даже не вижу информации о том, что вы связаны. Было зарегистрировано по Тинькову, три обращения было. Да. Регистрировано у нас. Нет, вы по почте обращались, верно? Уведомление о вручении у меня на ручках. Понял вас. Какие вам документы требуются? Там у меня в заявлении все есть. По телефону я с вами разговаривать на эти темы не буду. У нас есть официальная переписка. Вот пускай банк снизойдет и начнет читать эти переписки и отвечать на них. Прекрасно. А до тех пор, пока у нас вот эти вот переговоры телефонные, у нас это никуда не уйдет, понимаете? Ну, отлично. Потому что я считаю и подозреваю, что банк мне, скажем так, не в очень честном формате со мной сотрудничает. Поэтому все оплаты будут только через приставов. И то, если в исковом порядке у нас что-то состоится в вашу пользу. А в чем я очень сомневаюсь, потому что, не можете вы мне ни одну бумажку предоставить. Вот и все. Какие именно вас документы интересуют? Открываем обращение мое и читаем. Я ничего не буду вам по телефону разговаривать. Это раз, а во-вторых, я более половины этих документов, которые я вам скажу, вы не будете иметь представления о их существовании, потому что вы в масштабе нашего разговора и в масштабе того банка серая офисная мышь. А мне нужна подпись должностного лица, заверенная печать, входящий номер мне нужен, расшифровка должностного лица, кем он является, понимаете? Не просто бумажки мне нужно выслать, как это обычно делается. Поэтому все ответы только в официальном формате. Звонки, попытки уточнить, когда я внесу, почему я не вношу, какие документы мне требуется предоставить. Вот все это в телефонном формате фуфламицин. Мы общаемся на юридическом уровне, все документы я регистрирую, и общаться я буду исключительно вот на том уровне, на котором мне предписало законодательство. Если для вас написан какой-то другой закон, то пойдите в суд и докажите. Но я буду общаться только на официальном уровне. А звонить и плакать мне в трубку про то, как я не внесла денежки, мне не надо. Я большая тетенька и умею... Никто не плачет. Банк ставит, просто вам выставляют требования на оплату на данный банк момент. Банк не может не выставлять требования. Когда вы начнете понимать законодательство, требования – это официальный 230-й федеральный закон, вы имеете... Запрос на бумаге, он должен был мне доставить с уведомлением о вручении. Вы придете в суд, скажете, мы выставляли требование, она не выплатилась. Судья скажет, какое требование, покажите. На данный покажите. Момент разговор записывается, и в случае судебного разбирательства этого вопроса банк предоставит. А у нас в правовом нынче поле берут записи телефонов, да? Записи телефонов у нас, оказывается, теперь в суде берут. Вы знаете, что это является доказательством в том числе? Вы для того, чтобы взять это доказательство, хотя бы должны раскошелиться на фоноскопическую экспертизу, понимаете? Но банк никогда не будет это делать. И вы никогда не сможете доказать просто так в суде без всяких экспертиз, что это мой голос. И вместо того, чтобы вот говорить вот эту чушь собачачью, правда, вот, вы бы просто взяли и ответили, мне это намного дешевле, чем экспертиза, понимаете? Ответили бы в официальным письмом, требования бы официально выставили. Вы понимаете, что такое требование? Вы когда-нибудь видели, как две организации, два юридических лица крупных, обмениваются требованиями или какими-то другими подотчетными документами на словах? Вот если вы выставляете требования, вы хоть немножечко подумайте о том, как они должны выставляться. А то мы вам позвонили, мы вам выставили. Ну так, может быть, я вообще полиграфыч. Может быть, я разговариваю через программу с изменением голоса, женским голосом. Откуда вы знаете? Что вы можете доказать мне? Вдруг я тролль какой-нибудь, ютубовский какой-нибудь приколист, который над коллекторами смеется. Вы понимаете? И потом, кому вы докажете, в каком суде вы скажете, мы выдвигали требования. Кому? Да хрен знает, тетка какая-то взяла трубку. Вот мы выдвигали. Ну, двигайте тогда, ребят. Отлично. По поводу вашего, то, что вы сказали, то, что банк только на юридическом уровне перепиской может общаться. По статье 4, часть 1, 230 федерального закона, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор... Вы можете, согласно 230 федеральному закону, коммуницировать со мной, то есть вы говорить мне о том, что у меня есть просроченная задолженность. Два раза мне можно звонить в неделю, и один раз в неделю ко мне приходить согласно 230-му федеральному закону лично ко мне домой. Но требования в 230-м федеральном законе нет такого вообще термина слова «выдвигать требования». Не может банк мне выдвигать требования на словах, посредством телефонной связи, посредством голосовых сообщений, посредством СМС, понимаете? Не может. Вы со мной коммуницируете для того, чтобы мне сказать о том, что я должна на данный момент ту или иную сумму в банк. Все. Это вот здесь закончилась ваша должностная инструкция, понимаете? Настолько тоненькая книжечка. Но выдвигать требования... Нет, вы еще знаете, что можете? Мне можете сказать о возможных последствиях неоплаты. Все, здесь заканчивается ваше поле, понимаете? А выдвигать требования может банк только официально. И 230-м федеральным законом мне апеллировать не надо, а то я тоже сейчас начну им апеллировать. Ну, то есть вы представляете, какая ответственность ожидает вас в случае, если... Я вам сказала, что я буду с вами в суде общаться. Нет, я не представляю, какая будет ответственность. Не вопрос. Как сказать, а почему вы хотите именно решать вопрос в судебном порядке, а не мирно регулировать еще... Нет, этот хорошо, вопрос? Давайте коллекторам, пообщаюсь с коллекторами. Кто у вас там, Феникс? Ваше агентство? Ну, давайте Феникс меня, что... У нас единственный вопрос, а по какой способ, причине вы не хотите мирно урегулировать вопрос в мирном порядке, во внесудебном порядке? У меня такое желание походить с вами в суды, потому что я считаю, что с вами можно рассчитаться только в суде. Политика у Тинькова знаете какая? Вот люди гасят кредит, а он не гасится. Вот когда я это поняла, я решила... что вот схожу-ка я в суд, когда у нас будет уже фиксированная сумма, вот тогда мы и поговорим. А пока что вот эти все звонки, это ерунда. В этот период начисляются штрафные санкции. 333 статью гражданского кодекса читали? Пение, штрафы, неустойки. Все. Вам все, как сказать, он начисляется, сумма растет. Вы можете, как сказать, вы можете рассчитаться с кредитом. И у нас большинство клиентов, которые платят своевременно, без просрочек, рассчитываются с кредитами. Вы можете платить больше, чем минимальный платеж. Мне не нужно рассказывать про большинство клиентов, про богатую вашу там рабочую специфику, что вы видели там много клиентов, слышали много клиентов. Я лично знаю, мне не нужны клиенты ваши. Я знаю политику Тинькофф Банка, я это поняла, и теперь я лично считаю, что на данном этапе наше сотрудничество заканчивается, и только после того, как мы увидимся с вами в суде, что-то может быть, и то не факт, вам перепадет. Потому что я очень сомневаюсь в том, что Тинькофф Банк, в принципе, будет ходить со мной в исковом порядке. Смотрите, ну, в данный момент ваше право, конечно, то, что вы имеете право на такое разрешение конфликта, да, это верно, но на практике судебное разбирательство может только усугубить ваше финансовое положение. Мне не нужно говорить практику. Вы в формате телефонного разговора, да и в принципе, телефонная звонилка, вы не знаете практику, я знаю практику, я там была, я там разговаривала. И у меня был опыт, когда суд принимал мою сторону, понимаете? И у меня 100% практика. Какая у вас практика, я понять не могу. Вам, конечно, написали на листе, что у вас там бурная практика и вообще вы мачо-мен. Но я знаю лично, какие нормы законодательства работают, на какие нужно ссылаться, понимаете? Я прекрасно понимаю... От А практически до Ю, потому что, извините, не бог я, чтобы знать все. Но говорить мне про то, что практика там что-то показывает, вот моя практика показывает. А что там показывает ваша практика, вы не можете это говорить. Но принимаю решение я. Сколько бы вы мне не говорили, просто так. Но, да, это правильно. Также вас информирую о том, что передача дела в суд не уменьшит сумму долга. Я же говорю, что... Скорее всего, увеличит за счет судебных издержек. судебные А кроме того, по решению суда... Я была в суде, я знаю, сколько стоят судебные издержки. Я знаю, сколько процентов... По решению суда вы будете уже обязаны оплатить задолженность в течение нескольких дней. Я знаю, что есть 33-я статья Гражданского кодекса, относительно которой я могу сослаться и списать штрафы, пени и неустойки. Я знаю очень много других полезных моментов, о которых вы в принципе не можете знать. Поэтому меня назидать вы не можете, понимаете? Ну, не ваша это компетенция. И говорить про то, что у меня там уже будет фиксированная сумма, это тоже можно... Вы понимаете, что суд – это не конечная инстанция? Вы знаете, сколько вообще есть судебных инстанций для того, чтобы назвать этот диалог конечным? Он может продолжаться. Вы знаете, некоторые судебные разбирательства длятся 7-10 лет. Понимаете? А вы говорите, что вы вынесете судебный приказ, и все, и будет все здорово. Ну, сходим мы раз в суд, исковое, значит, и у нас все будет хорошо, и не отменить ничего. Отменить, дорогой мой. Я же говорю, это ваша скудная фантазия вам полагает говорить такие вот вещи. Но я знаю, у меня есть опыт. Вы мне говорите про издержки, пени, там, я знаю это. Это моя шкура, мой кожаный кафтанчик. Я в нем живу и понимаю, и знаю, как бывает, а как не бывает. А вот вы отталкиваетесь от того, что написано у вас в скрипте, там, в CRM-ке, в комментариях там, или еще где-то. У вас есть проработанные предложения. Также, вы же, я думаю, понимаете, что суд – это не единственная мера взыскания долга. Учитывая, что вы нарушаете условия договора и намерены решать все вопросы в суде, вынужден вас уведомить, что банк может ускорить процесс взыскания, уступив ваш долг сторонней заинтересованной организации. Я же вам говорю, вы можете Феникс меня отпинать, но это же ваша организация. Тинькофф является основным учредителем Феникса, коллекторского агентства этого вашего. Вы можете меня отпинать туда по 1001 статье, конечно, по 1005. Но... толку-то, ну покатается он, но я точно так же поговорю с очень милыми людьми, а пообменяемся любезностями 2-3 месяца, и в итоге этот договор, вы просто платите за то, чтобы мой договор покатался туда-сюда, вот вы бумажки такси фактически оплачиваете, трехмесячное турне туда и обратно с развлечениями хозяина, зачем вам это надо? Ходите в суд. Я не понимаю, честно, зачем вам это надо, с учетом того, что вы можете в мирном порядке урегулировать ситуацию, не портить себе кредитную историю. Поле, понимаете? У нас... Понимаете, даже в любом случае... Нет, в любом случае... У нас нет... Вы считаете, что люди, которые берут у вас кредит, это быдло, на котором можно ездить, свешав ножки. Я так не считаю. Вы это с чего взяли? Просто Алена Романовна, также, понимаете, у вас может испортиться и обязательно испортится кредитная история в случае, если не будете платить. Ну что, вот опять начинается испортиться. Давайте расскажите про родственника, что родственники не смогут кредитоваться. Давайте что-то банальнее, правда. Когда вы чувствуете, что вы разговариваете с человеком, у которого есть более или менее какие-то познания в юридическом поле. Зачем вы рассказываете эту чушь? Я не знала. Вот ты мне сейчас первый. Я обязан вас проинформировать о том, что кредитная история доступна не только для других кредитных организаций, а также для страховых компаний и работодателей, естественно. Да. Относитесь как-то, А вы знаете, например, что коллекторов вообще после работы, в коллекторском агентстве никуда не берут? Если вы работаете взыскателем даже в банке, потом подавая свои анкеты в другие места, если хоть захотели уволиться, могут прямо в глаза сказать, что вы портили жизнь людям, портите дальше, мы вас не примем на приличную работу. Вот здесь реально как бы вот это страшнее. А то, что у меня плохая кредитная история, извините, подвиньтесь, мне не страшно. У меня, знаете, какая кредитная история. Только на текущий момент, я лично, я не коллектор. Ну, вы взыскатель. Вы тем или иным образом сталкиваетесь с взысканием, вы когда будете писать, вы звоните, можете правда написать. Я кредитный инспектор отдела финансовых консультаций, и сейчас цель звонка, не вас не запугать, не, как сказать, не заставить вас оплатить что-то, а выяснить, по какой причине вы не платите. Ну вы выяснили, что вам еще нужно, вы можете дочитать банк может вам помочь. но я вижу, вы, как сказать, оплачивать не планируете. Ну, так я с первого начала проблему. Ну, ваше, конечно, право. Но отказ от оплаты не освобождает вас от исполнения обязательств по кредитному договору. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Да, давайте, сейчас услышим. Долг, Дайте негативных последствий. Всего доброго. Пока-пока. И до тобой.